Глава 20. Во многих сказках благородный принц, пример доблести и отваги, спасал прекрасную принцессу, и в благодарность она непременно должна была счастливить его согласием на брак. А если бы принцесса отказала? Пошла своей дорогой, вышла замуж за другого и нарожала ему кучу слюнявой ребятни. Или в рыцари бы подалась и мечом махала наравне с мужчинами. Тогда в ее спасении не было бы смысла. Лопай красавицу на здоровье, господин огнедышащий дракон. Не жалко. Слова Трисны прочно укоренились в моей голове, и философские вопросы один за другим путали усталые мысли. Так я и брела к поместью, бывшей резиденции Вейдайри, хмурясь и мотая головой. Прогоняла нечестивые мысли. Одержимая идеей спасения Иорана, я никогда не задумывалась, что дальше. Я, конечно, не рыцарь, да и Иоран не барышня кисейная, но его беда корнями проросла во мне и стала нашей общей. А ведь дальше распутье, наши дороги расходятся. Мы оба чужеземцы, но для меня Тхаэль — пристанище. Мой дом, мой хлеб, моя защита. Иоран уже среди народа солнца жизни нет. Нельзя в одночасье убедить тхаэльцев перестать поклоняться их кровожадному богу. Так за что бороться, если не за любовь? Иоран был мне другом, наверное. Любовником мог бы стать, возлюбленным, пусть даже в одностороннем порядке. И он был в беде, один. Только у меня сердобольное возникло желание помочь ему. Хотя чего греха таить? Мои вялые попытки оказались бессмысленными потугами. Голова гудела, раскалывалась от непрошенных мыслей, когда я, наконец, добрела до своих покоев. По пути не встретила никого, кроме сонной стражи. Это и к лучшему. Столица еще не проснулась, улицы утопали в сонной тишине, поместье безмятежно дремало. Фигурно раскинувшись в расслабленной позе, Иоран мило посапывал в моей постели. Губы его чувственно приоткрылись, морщинка на лбу разгладилась, рубаха соблазнительно задралась, оголив впалый живот. На вдохе медленно вздымалась грудь, на выдохе сухой рельеф приобретал четкий контур. Не эльф, произведение искусства. Я могла бы любоваться им до времени пробуждения, но усталость давила тяжелым ярмом. Ноги гудели, голова трещала, глаза закрывались сами собой. Спать. Сначала сон, потом все остальное. Красавца спящего я бесцеремонно подвинула, спихнула ближе к краю, нечего разлеживаться, и рухнула, наконец, в сонное забытье. Мгновенно. Проснулась я от вкрадчивого шепота, мягкого, почти эротичного мурчания с придыханием повторявшего мое имя. Иоран проснулся и, не ведая ничего о моих ночных похождениях, намеревался прямо сейчас меня любить. Поцелуями дроу устелил дорожку от шеи к ключицам, ладонями сминал отяжелевшую ото сна грудь. Пахом эльф прижался к моей заднице и очень недвусмысленно потерся вставшим членом о ягодице. Я повернулась к Иорану лицом. Вальмондец встретил меня загадочной полуулыбкой и бесцеремонно потянулся к поясу его штанов. Маневр был остановлен. Дроу перехватил мою руку, а затем резко опрокинул меня на спину и вдавил в матрас всем своим весом. Я негодующе пискнула. Прямо сейчас не я диктовала правила. Он вел нашу игру по своему плану. Не торопился, смаковал, хотел распробовать. Целовал долго и с упоением, руками исследовал мое тело, вероломно забирался под ткань сорочки. Дразнил, сильнее вжимался пахом, но с упрямой настойчивостью останавливал любые попытки ускорить прелюдию. Мною наслаждались, как будто я была сладкой тягучей карамелью, вязкой патокой, густым медом. Мною насыщались, как умирающий от жажды пьет из спасительного ручья. Я парила и задыхалась, трепетала и ликовала, улыбалась и сожалела. Все разом. Мне тоже хотелось урвать лакомый кусочек с праздничного стола. Но сегодня пировал только он. Сорочка валялась бесформенным комом на полу, следом за ней отправилась рубаха дроу, стянула в попыхах. Успела. Язык эльфа вытанцовывал узоры на моей груди вокруг сосков, в ложбинке живота, прихватывал зубами молочную кожу и дальше скользил в головокружительном вальсе. Я прерывисто дышала, тихо постановала, закусив губу. Вплеталась пальцами в его волосы, шептала всякую чепуху, пока горячий влажный язык не коснулся нежной плоти. Неожиданно, невероятно, ошеломительно. От острого удовольствия я зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Раньше я просто не знала о такой ласке. Не представляла, что мужчина может так. Эльф играл со мной. Ласкал языком сначала медленно и размеренно, затем набирал темп, вжимался и целовал, дразнил и одновременно изучал. Понимал, как мне нравилось больше, когда дышала чаще и стонала слаще. Себя стервец тоже не обидел. Свободной рукой ритмично водил по стволу, помогая самому себе. Целовал ретиво и постановал. Возбуждался сильнее при мысли, что делал хорошо мне. Дарил удовольствие обоим. Внизу живота росло напряжение, внутри разрастался огонь. Полыхал, сжигал все на своем пути и приближался к взрыву. Зажмурившись сильнее, я вскрикнула. Живейшее из наслаждений кончилось содроганием, почти болезненным. И я подумала, вот сейчас, сейчас мы соединимся. Приму его легко и податливо, растворюсь в расплавленном мареве. Но Дроу не сдержался. Резче задвигал рукой, жемчужные капли семени испачкали серые льняные простыни. Пара мгновений послышался стук в дверь. «Кара Агнес!» — служанка нетерпеливо барабанила по массивной конструкции. «К вам пришли!»